Глава 18. Выбор. Алекс. Дела в Италии удается уладить за пару дней. В целом, я так и планировал. А третий день оставил себе на то, чтобы доехать до Флоренции, погулять там, зайти в галерею Уффици и поесть в любимом ресторане знаменитый флорентийский стейк. Мини-отпуск, который я 100% заслужил. Но вместо этого я прошу помощника поменять мне билет с завтрашнего дня на сегодня. Плюсы бизнес-класса в том, что это можно сделать без особых проблем. Личным джетом было бы еще удобнее, но за границу я на частном самолете летаю редко. «Предупредить Наталью, что вы прилетите раньше на один день?» Услужливо спрашивает помощник. «Нет», — растерянно роняю я. «Считаю, что я хочу всем сюрприз сделать». «Не всем». Одной девочке с огромными синими глазами. Помощник сначала удивленно смотрит на меня, но тут же снова натягивает на лицо профессиональную улыбку и кивает. Правильно. Это не его дело. Не его дело, что я хочу скорее вернуться домой, раздеть свою невинную жену и уложить ее на свою кровать. Хочу, блядь. Хочу и ничего не могу с этим сделать. Меня к ней тянет. Это как сумасшествие, наваждение, вирус. Я не могу перестать о ней думать. Я не могу перестать на нее смотреть. Когда отец за пару дней до смерти сообщил мне, что я должен буду жениться на какой-то девчонке, которой сейчас еще даже 18 нет, я решил, что у него крыша потекла. Так, наверное, и было. Иначе он, который всегда принимал ювелирно точные бизнес-решения, не написал бы такое сумасшедшее завещание, которое поставило под удар не только меня, но и всю корпорацию. Несколько десятков предприятий. Сотни тысяч рабочих мест. Я должен был оставить это все под своим управлением. Иначе оно бы развалилось. Я все же был кельнером. Пусть и не по рождению. А значит, должен был думать об интересах дела. А это значило жениться на этой девчонке. Фиктивный брак. Ничего такого. Так я себя убеждал. Я приезжал к ним в гости. Вел разговоры с тетей. А рядом сидела Ника, это тщедушное существо с юношескими прыщами. Она каждый раз краснела до ушей, стоило мне поднять на нее взгляд. И ни разу не смогла не то что поддержать разговор, но даже слова мне не могла сказать. «Убожество!» — брезгливо думал я. Но подарил ей в 16 кольцо, чтобы обозначить свои намерения. Эта дурочка расплакалась и убежала. Но тетя ее потом сказала, что Ника подумает и обязательно согласится. И еще бы она не согласилась. Как будто они не знали о том договоре, который подписывали, принимая деньги от моего отца. А может, и не знали. Никина тетя не была похожа на человека, который тщательно читает бумаги перед тем, как их подписать. А сама Ника была еще ребенком. Глупым подростком, единственная ценность которого была в том, что в этом нелепом теле текла кровь кельнеров, в отличие от меня. Соблюдая приличия, я повторил предложение для Ники в ее 17 и 18 лет. И она, наконец, впервые пролепетала сама, что согласна. И опять покраснела, став почти малинового цвета. Но теперь она хотя бы начала быть похожей на девушку, а не на подростка. Без прыщей личико Ники оказалось неожиданно симпатичным. С аккуратным носиком, почти фарфоровой кожей и ярко-синими глазами. Фигурку сложно было оценить, потому что носила она дешевые мешковатые тряпки. Но ясно было, что как минимум девчонка стройная. Наверное, она бы даже могла мне понравиться, если бы я западал на юных. Но это был не мой случай. Я всегда любил взрослых, уверенных в себе женщин, чья красота была только частью обаяния их личности. Я любил равных мне. Пустоголовые девчонки, у которых из плюсов была только упругая грудь и длинные ноги, никогда меня не интересовали. И да, надевая Нике на палец фамильное кольцо с бриллиантами, я чувствовал злость и ярость от того, что на ее месте должна была быть другая. На ее месте должна была быть Диана. Королевское имя и королевская стать. Диана, идеально подходящая мне по уму и темпераменту женщина, с которой был отличный секс, с которой можно было поговорить о бизнесе и искусстве, которая никогда мне не выносила мозг и которая стала бы мне идеальной женой. Но не стала. потому что в моей жизни появилась Ника. И все пошло совсем не туда. Она оказалась слишком честной, слишком живой, слишком проницательной и пиздецки красивой. Ее красота не била в глаза, как идеальная внешность Дианы. Но на Нику хотелось смотреть снова и снова. Снова, блядь, и снова. Смотреть, как она заправляет темную прядь волос за маленькое ухо. Как улыбается, как задумчиво сдвигает брови. Смотреть, как вспыхивают ее глаза, когда она пытается мне противостоять. Я говорил себе, что не трону ее. Что найду способ разорвать наш брак и дать этой девочке свободу, которую она заслужила. Я говорил себе, что все еще люблю Диану. Что это нормально, охлаждение после 6 лет отношений. Мы ведь с ней уже не гонимся за той страстью, что была в начале. Мы партнеры. Мы будущие супруги. У нас все отлично получится. Но когда Диана выставила Нику на посмешище, я был в такой ярости, что готов был придушить свою якобы невесту голыми руками. И сказал ей то, чего раньше никогда бы не сказал. Это не так страшно. Я все еще могу ее вернуть. Но дома меня ждет Ника. Наивная девственная Ника, которая думает, что если она сказала мне «да» и разрешила уложить ее в кровать, то это ничего не изменит. Глупая, глупая девочка. Это изменит все. Когда мы подъезжаем к воротам дома, охрана удивленно меня приветствует. «Здравствуйте, Александр Маркович! А разве вы не завтра должны были вернуться?» «Завтра». Киваю я. Но планы поменялись. Я выхожу из машины и вдруг замечаю на парковке тачку Дианы. Красная Audi последней модели. Она только недавно на нее пересела. Диана сама водит. Терпеть не может, когда ее возят. Предпочитает сама рулить и управлять ситуацией. И не только на дороге, но и в бизнесе. И в жизни тоже. Что она здесь делает? У меня возникает неприятное предчувствие, и я, отмахнувшись от своего помощника и оставив на его совести все свои вещи, быстро иду к дому. Захожу в холл и сразу же слышу голоса из гостиной. Размашисто шагаю в ту сторону и, видимо, оказываюсь слишком громким, потому что с моим появлением голоса замолкают, и мне навстречу поднимается из кресла растерянная Диана. «Алекс?» Напротив нее сидит Ника, но она почему-то отворачивается и прячет лицо в ладонях. И это мне очень не нравится. Что здесь происходит? Холодно спрашиваю я и смотрю на Диану. И что ты здесь делаешь? Просто было скучно. Улыбается она, быстро приходя в себя. Вот и решила, пока тебя нет, приехать и познакомиться с новой родственницей. Надо же налаживать семейные связи. А то на том вечере у нас как-то общение не задалось. Ложь. Пиздеж, в котором нет ни слова правды. Интересно, она хоть когда-нибудь разговаривала со мной абсолютно искренне? Да хрен с ним, с абсолютом. Была она со мной хоть на 50% откровенно. Ника. Негромко зову я ту, что врать как раз не умеет. В ее синих глазах сразу все написано. Посмотри на меня. Она мотает головой, плечи вздрагивают, и я вдруг различаю сдавленное всхлипывание. Это неожиданно отзывается во мне приступом ярости. Мгновенно преодолеваю несколько шагов до ее кресла, бесцеремонно убираю ее ладони от лица и вижу там то, что я ожидал. Красные заплаканные глаза и мокрые щеки. «Она тебя обидела?» Хрипло спрашиваю я, не зная, что делать с собой. Внутри все как ножом режет. Мне никогда не было дела до чужих эмоций. Диана иногда в шутку называла меня бесчувственным бревном. А я пожимал плечами и отшучивался в ответ, что только из таких и получаются хорошие бизнесмены. Если не верит, пусть на своего отца посмотрит. Но с Никой почему-то все иначе. И не могу сказать, что мне это нравится. Оказывается, это жутко неудобно, когда чьи-то слезы так сильно тебя тревожат. «Что ты ей сказала?» Рычу я на Диану, а она в ответ закатывает глаза. «Господи, Алекс, у нас что, как в детском саду? Кто плачет, того и пожалеть надо. Не хочешь узнать, какие гадости она мне наговорила? Поверь, их было предостаточно. Просто я уже вышла из того возраста, когда по такому поводу рыдают. Ника делает глубокий вздох и неожиданно сама обращается к Диане чуть хриплым, но вполне уверенным голосом. Это последний раз, когда я с вами разговаривала. И если вам интересно, то мой ответ на ваш вопрос — нет. Какой вопрос? О чем они говорили? Какого хрена Диана от нее хотела? Я это обязательно выясню. Но потом. Да, это последний раз. Спокойно сообщаю я, глядя на ту, которую когда-то считал идеалом женщины. И я не могу понять, что находил в ней раньше. И последний раз, когда ты приезжаешь в этот дом, Диана. Я отдам распоряжение охране. Больше тебя на территорию не пустят, если только я не разрешу. Ника издает сдавленное восклицание и удивленно смотрит на меня, а Диана резко бледнеет и выпрямляется. «Алекс!» Ее голос звучит резко и зло, как предупреждение, как шаг на ту территорию, с которой уже нельзя будет просто так вернуться и все забыть. Наш прошлый разговор был болезненным и неприятным, но сейчас я планирую сказать еще более неприятные вещи. «Помнишь, я говорил тебе, что мне надо подумать?» Равнодушно говорю я, подтверждая этим самым, что я бесчувственное бревно. Так вот, я подумал. Мы расстаемся. Что? Заявление для прессы сделаю в понедельник. Если хочешь, мой помощник может согласовать наши с тобой версии причин, по которым это случилось. Ты охуел? Выдыхает она разъяренно, теряя весь свой глянцевый лоск. Ты рвешь со мной? Из-за этой подстилки? Перед глазами все вспыхивает красным, и я с трудом себя сдерживаю. Только попробуй еще раз так сказать, Диана. Говорю я обманчиво спокойным тоном. И ты очень сильно об этом пожалеешь. А теперь идем, я провожу тебя до машины. Тебе пора. Ника, жди меня здесь. Конечно. Жди его тут. Злобно усмехается Диана. «Тебе ведь нравится быть для него послушной собачонкой, правда? Никакой гордости, никакого самоуважения!» «А у вас?» Тихо спрашивает Ника. «Ах ты!» «Закрой рот!» Цежу я сквозь зубы, хватаю Диану за запястье и буквально выволакиваю ее в холл, подальше от Ники. «Что ты тут устроила?» «Пыталась понять, что с тобой происходит!» Буквально выплевывает она мне в лицо. «Алекс, ты с ума сошел? Сказать, сколько проблем у тебя будет, сколько контрактов сорвется, когда я сегодня вечером позвоню отцу и скажу, что ты меня бросил!» «Ты угрожаешь мне?» Прищуриваюсь я. Диана презрительно кривит губы и продолжает, не отвечая на мой вопрос. «А главное, ради кого все это? Ради молоденькой дурочки?» Думаешь, я бы не позволила тебе с ней развлечься и не закрыла бы на это глаза? У меня хватает ума и опыта, чтобы понимать, что у мужчин бывают разные потребности. Вот только удовлетворять их надо так, чтобы никто не видел. А не так, как ты притащил ее на благотворительный бал прямо при мне. Ты подумал, как я должна была себя чувствовать, Алекс? Мы только что расстались. Небрежно напоминаю я. И теперь ты можешь найти себе того, кто будет понимать твои чувства. Диана целую секунду смотрит на меня молча, а потом раздраженно вздыхает. «Ясно. Сейчас с тобой бесполезно что-то решать. Я поехала. Как только у тебя мозги из члена вернутся на свое законное место, звони. Тогда и поговорим. И в память о том, что у нас с тобой было, я даже дам тебе второй шанс». Она гордо разворачивается на каблуках и идет с высоко поднятой головой к выходу. Я не останавливаю ее, просто слежу через панорамное окно за тем, как Диана садится в машину. В память о том, что у нас было. А что у нас, блядь, было? Секс, рестораны, поездки, выходы в свет, разговоры о бизнесе, ужин с ее отцом раз в полгода. Не такой плохой набор на самом деле. Проблема даже не в нем, а в том, что раньше меня все это устраивало. ровно до тех пор, пока я не женился на Нике.